Анжелика. Так она уехала, но ведь могла подменить пистолет. Провокационно заметила я. Не, ей слабо. И потом Лике после смерти папы только хуже стало. Денег никаких не достанется. Кто теперь за ее учебу платить станет? Я побарабанила пальцами. Что ж, я сама рассуждала примерно так же. Ну, и каковы результаты твоих наблюдений? Тина вздохнула. Честно говоря, ничего особенного. Кара изменяла Ефиму с Максом. Еще она каждый день исчезает. Я сначала заподозрила нехорошее, но потом узнала, в чем дело. Угадай, где она проводит время? Понятия не имею. Катается в салон Натали. Баня, массаж, а потом просто сидит в холле и пялится в телек. Ее старухи достали, вот и убегает. Больше ничего интересного. А Макс? Тина пожала плечами. Алябьева, работа Алябьева. Никаких зигзагов. Хочешь знать мое мнение? Ну? Он тоже ни при чем. Почему? Понимаешь, отец взял его в дело, но не совладельцем, а служащим на окладе. Роман Миловидов, папин компаньон, помнишь его? Я кивнула. Так вот, пару раз еще до того, как папа погиб, я слышала, как он сердился. Ваш Макс – пустое место. От него больше вреда, чем пользы. А отец отвечал. Он мой родственник. Ему нужно помочь. Ничего, научится. Думаю, Роман сейчас Макса выкинет. Ну, не сразу, а постепенно выживет. Он от смерти папы только проиграл. Я посмотрела на Тину. Вот парадокс. Частенько она поступает, как пятилетний ребенок, но иногда рассуждает, как сорокалетняя женщина. После смерти папы, продолжала Тина, Максу пришлось бы и из Алябьева уехать. Ефим его терпеть не мог. Обзывал сосунком и спиногрызом. Правда, Максик в долгу не оставался. Всегда в ответ заявлял. А ты у нас просто газетный магнат. Извини, забыл, какой тираж у листка, который издаешь 20 экземпляров. Или 30? Нет. Ефим, если бы не погиб, вышвырнул бы Макса вон. Они друг друга ненавидели. Ефим не мог простить двоюродному брату, что его содержит папа. А знаешь, какие тут у нас скандалы за обедом разыгрывались? Папа один раз их обоих выгнал. Чемоданы на дорожку вышвырнул и орал так, что в холле стекло лопнуло. Правда, потом он их простил. Папочка всегда так. Сначала чуть не убьет, а затем подарок купит. Ефим с Максом с тех пор слегка присмирели. При посторонних не лаялись, но наедине чуть не дрались. За день до папиной смерти я пошла в библиотеку. Но не наверх, а вниз. В общую, ну, где детективы, фантастика стоят, понимаешь? Я кивнула. Вхожу, а там Макс трясет Ефима за шиворот и шипит. «Знаю, знаю, ты Джулю отравил!» «А кто такая Джуля?» – удивилась я. Тина вздохнула. «Небось ты поняла, что Макс очень собак любит?» «Конечно, он вечно с мопсами возится». «Вот-вот. А зимой принес щеночка, спаниеля, Джульку. Все ухаживал за ней, ну прям обожал. Только Джуля умерла, а ветеринар сказал, что собачка съела крысиную отраву. В подвале садовник разложил, к нам грызуны внезапно пришли. Макс жутко переживал и всегда считал, что это Ефим подстроил. Мой брат не любил животных». «Но у вас же есть Чарли, это папин лабрадор. Естественно, Ефим изображал, будто обожает его. Только на самом деле он терпеть не мог». «Это ты слишком». «Вовсе нет. Он каждый раз, когда Чарли гладил, потом незаметно старался руки вытереть». Я покачала головой. «Да уж, человек, любящий животное, ни за что не станет так делать. Владельцы животных